Петр Шаляпин, дубьет и Гриша. Шаляпин в роли. Нет, ты все-таки дослушай, Азаруев, про моего нищего. А там уж иронизируй, сколько влезет. Возвращаюсь я нынче в город со станции Торфяная. Пить захотелось, весь день на ногах, да еще с переживаниями, вот во рту и пересохло. О чем это я? Дай, думаю, пивка дерну. На привокзальной площади с этим туго теперь, только сладкие соки, от которых внутренности слипаются. Наконец захожу в один скромненький переулочек. А в переулочке свадьба, не свадьба, митинг, не митинг, во всяком случае толпа. Оказывается, бочка с квасом и бочка с пивом. Тут же продуктовый магазинишко, бревенчатое строение типа амбара. Становлюсь в очередь за пивом. Настя за квасом, в другую очередь, которая раза в четыре меньше пивной. Ну, достоялся я, утолил жажду. И только собрался идти, смотрю, на ящике сидит знакомая фигура в шляпе. Меня завидел, засуетился, штанину поддернул, протез обнажил, шляпу с головы долой и дорогу мне этой шляпой перегораживает, будто шлагбаум. И вдруг слышу: «Подай рублик, товарищ директор». Во имя отца, который у тебя, скорее всего, на войне загинул, а также во имя сына моего Мишани, который венца хочет, и меня, инвалида, за пузырем послал. А как я его возьму, пузырь тот, если рублика не достает? И представляешь, Азаруев, не дал я ему рублика. Испугался. Или растерялся. Во всяком случае, сделал вид, что не расслышал, будто бы не ко мне он обращался, а к кому-то другому. И так мне тошно после этого стало, но хоть возвращайся и прощение проси у шляпы. Оглянулся и вижу: Настя возле нищего остановилась и что-то ему в шляпу сует. А инвалид шляпу-то отдернул и за спину ее прячет. А сам смеется, и Настя что-то объясняет. Позднее, когда мы из переулка на привокзальную аллею вышли, спрашиваю Настю: ты что, мол, денег ему дала? Он же, мол, притворяется, никакой он не нищий, а просто мстит за что-то мне, дразнит. Директором меня назвал, и про отца, убитого на войне, знает. Скорее всего, из числа обиженных под моим чутким руководством. Как тот боксер, что губы мне разбил. А Настя говорит: это же Поликарпыч, Дронов Георгий Поликарпыч. На вашей фабрике территорию подметал. Вы что, не узнали его? Да его где... каждая собака на фабрике, и так далее, и тому подобное. А потом и добавляет наивная душа: ах да, я и забыла, что вас на фабрику машины доставляют, прямиком в кабинет. А почему он сидит, спрашиваю, почему руку протягивает? А потому что вы уволили его. Узнали, что нога у него протезная, и уволили. Врешь, хватая девчонку за грудки, то есть за руки. Не увольнял я такого, не было. Такого бы запомнил инвалида Великой Отечественной. А вы, говорит, его, как меня, не вникая, фломастером перечеркнули. Наложили резолюцию и гуляй, дядя Жора. А у дяди Жоры, у Поликарпыча того, сын-алкоголик, вернулся с принудительного лечения и опять развязал. Старика за глотку берет, гони бормотуху. Ну, я и отдала ему вашу десятку, которую вы мне на такси пожертвовали. Только Поликарпыч не взял целиком. У мужиков мы ее разменяли, себе он рубль оставил, а мне 9 сдачи. Вот такая, Гришенька, история с географией. Завтра с утра ухожу в город, и покуда не отыщу этого Поликарпыча, не вернусь ни домой, ни на работу. Все. И что же ты его опять в дворники определишь? Или к себе в семью? Вместо отца примешь? Какая-то сказочка рождественская, времен Федора Михайловича Достоевского. Заткнись ты, деятель! Ты что, не уловил, что я сволочью перед ним оказался? Все равно, что отца ногой отпихнул. Помочь я ему обязан, вот что. Уловил? Уловил. И что ж теперь? Из-за этой шляпы на работу ходить не будешь? От жены уйдешь? Что еще на очереди? Вот что, Потапов, я тебя наслушался. Теперь моя очередь серьезно говорить. Ты чего дурака-то валяешь? Ваньку из себя строишь.